Иду к ней, готовясь порвать и ее, и ухажеров, но в комнату зашла Анна Дмитриевна с Виталиком. «Это что ты тут устроила, Лукарь? Где твоя комсомольская сознательность?» «Ой, какие мы комсомолки», — загнусавил ухажер Ленки, видимо, плохо осознав роль Виталика. Виталик бить никого не стал, а просто поднял за шею гнусавого. «Понял, ухожу», — прохрипел тот, и действительно, вся гоп-компания местных мастеров исчезла секунд за 10. Я открыл дверь, и мы зашли к себе. Вступаться за Лену я не стал, и победный голос Ани был слышен еще минут 15 за закрытой дверью, пока мы переодевались и ставили чай. Кипятильников нашлось вчера 3 штуки, и мой был самый маленький, но 3-литровую банку он минут за 5 вскипятил. Заварили чай, через марлю налили всем, блаженствуем. Я гляну, что там от Ленки осталось, нехотя встаю я. Ленка была уже раздавлена морально и всхлипывала, накрывшись одеялом. «Лен, ты чего? Хотела в нашей комнате спать? Подвинемся». Пытался развеселить ее я. «Отвали, предатель». Слышу голос приглушенной подушкой. Женская логика. Никогда не понимал и не пытался. «Нет, что виноват, останусь я, это козе понятно, а вот почему я предатель? Я же к девкам не лез, никогда не пойму». Прошелся по округе, в сортирах пока чисто, умывальник с водой и мылом, есть душ, а не помыться ли мне? Иду за полотенцем, Бибут увязывается за мной, как и Аркаша, а Петры лежат без сил. Вода в летнем душе нагрета и мыться хорошо, моюсь и думаю, чем занять 40 человек вечером. Стоп, завтра день рождения соседки, выхожу из душа и думаю, как бы отметить. Шашлыки можно сделать, но на 40 человек это надо килограмм 10 мяса. Я весь вечер буду стоять за мангалом, который еще найти надо. Решено, с утра иду в столовую, опять траты денег, а что делать? Ленка мне нужна, рассчитываю через нее порешать проблему с Чернобылем, но не через нее, а через родителей, хотя плана пока нет. Есть факт, что мама и папа Лукари работают в КГБ. «Да ты чего? Отстань!» – орет Аркаша в душе. Я выныриваю из мысли и недоуменно смотрю на летний душ. «Казах, кто там?» Киваю на дверь домика, которая явно колыхается от ударов Аркаши и еще кого-то. Глава 17. Оксанка туда полезла бухая, да пустих, легкомысленно машет рукой мой казахский друг. Легко вырываю дверь душевой кабины, но ничего особенного я там не вижу. Оксанка, снимая брюки, прыгает на одной ноге и при этом задевала, видимо, попой дверь, что создавало неверные впечатления о происходящем там. Аркаша тоскливо смотрит на раздевающуюся деваху и пытается прикрыться рукой. «А это ты, Штылыба?» – тянет голосом мою фамилию развратница. «Уходи, я Аркашу люблю, он мне духи продаст, нет, подарит, как Ирке». «Аркаша, Комцумир, командую я, зная, что Славнов учил немецкий, а Оксанка – неуч. Я голый», – почему-то шепчет он. «Да похрен», – также шепотом отвечаю я. «Полотенце есть и хорошо». Вызвали в жертву, я самолично поливаю его холодной водой, а Бибут приносит ему одежду. Идем к себе, я сразу завариваю чай, а добрый Бибут угощает всех конфетами. Он вообще не жадный парень, чай мы тоже его пьем, надолго не хватит, надо бы в магазин сходить. Вечером пришла Ленка и позвала меня поговорить. «У меня завтра день рождения, посоветуй, что делать», уже трезвым голосом говорит она. «Есть идея купить мясо и заказать шашлык на кухне. С выпивкой трудно, но можно и без нее, предлагаю я». «Ой, БРРР, какая выпивка, какой шашлык, нас 40 человек и 3 воспитателей, где проводить и чем угощать?» «Лен, а чего ты ко мне подошла?» «Интересуюсь я». «Ах, ты, да ничего и не было, так вина выпили», обиделась соседка. «Я не про то, чего волну гонишь, надо у Анны Дмитриевны было спросить, даю совет взрослого человека я и понимаю». После сегодняшнего залета глупая идея идти к ней. «Денег сколько потратить хочешь? 100 рублей у меня с собой, трешками», помявшись, сказала Лена. 100 рублей трешками, быть не может, учи признаки делимости, но сумма хорошая», киваю башкой я. «Какие еще признаки?» Интересуется любопытно. «Не было по математике у вас, что ли, в классе 5-м? Ну, потом расскажу. Есть несколько вариантов. Вариант первый. Через дорогу на Шарыпово есть поля и лесок небольшой березовый, там можем и посидеть. Из минусов, воды нет, надо носить, и в магазин идти покупать чего-нибудь покушать, это я могу на себя взять. Из плюсов, мешать никто не будет, и выпить можно. Уже хороший вариант», впервые за сегодня улыбается девчонка. «Надежный ты парень, Толя, как мой папа», прямо, спокойно с тобой. Второй вариант, через моего бригадира, а он родственник директору совхоза, договориться со столовой, там хлопот меньше и приготовит лучше, чем мы сами, но пить не получится, запалят. Думаешь, нам разрешат, а зачем поварихам это надо? Сомневается собеседница. За деньги, Лен, за деньги. У них зарплата 150 рэ в месяц, а мы им по десятке за вечер дадим. А еще, хлопает в ладоши Ленка, у нас посидеть в клубе, выпить тоже трудно будет, наверняка воспитатели заглянут, и готовить, опять же, самим надо будет, зато можем и танцы устроить, я магнитолу взял и идти никуда не надо. Я подумаю, величественно сообщает королева и, вертя попкой, уходит. Ну, деловая она, подумает. И чтобы оставить последнее слово за собой, кричу, и хватит задницами вертеть, а то драться нам с Бейбутом придется потом с местными. Услышала, пошла нормально, хотел пойти поспать, но пацаны заманили меня поиграть в карты, просидели до половины двенадцатого за тыщей, когда пришел в свою комнату уже все мои архаровцы спали. Утром подъем в 6 утра, завтрак в 7, нахожу самую главную повариху. Клава Дмитриевна, вот пятерка на ужин, придем опять поздно не в 6, а в 8, будет тут кто, оставлю Машку, она чего-то вас полюбила уже, засмеялась мастер поварешки сковородки. Тут в столовой появилась Ленка. Поздравляю ее, обещая подарок вечером. Мне милостиво разрешают поцелуй. Будто орденом наградила, смешная. Идем на работу. Вы думаете, я сразу стал кирпичи класть? Нет, надо проверить фундамент. На этот раз мастер, кроме рулетки, шнура и колышек, принес нивелир. Опалубку будешь снимать? Понимающе спросил он. Опалубку только завтра, пусть больше суток посохнет. Возражаю я, видя, что руки работу помнит, залил ровно. Сразу поговорил насчет дня рождения в столовой, но получил облом. Столовую разрешили только под поминки и свадьбы использовать им. Зато дал совет насчет устройства праздника самим. Можно заказать в столовой еду на вечер, никаких шашлыков, котлетки им делать привычнее. В магазинах пусто. Крупы, макароны, консервы, хлеб, чай, конфеты, подушечки Дунькина радость, водка, но нам ее не продадут и утром она продается, табак, махорка, селедка соленая бычковая, вот сосед мой продал бы вам мясо, но нет возможности, некому свинью забить, а он не умеет, а ведь на сегодня планировал, но забойщик в запой ушел, 2 дня он ее готовил, не кормил, бормотал Андреич, у меня отец забойщик, я сам могу забить, учил он меня, иди, договаривайся, забью и разделаю, удивляю я мужика, врешь, чего я пойду, позориться только, с меня потом спросит, не согласился Олег Андреевич, ладно, дай еще раз план постройки посмотреть, оборвал я его, решив отложить думки о днюхе до обеда, пристройка будет одноэтажная, но двухкомнатная, и предназначена она для нового доильного комплекса, большой нагрузки не будет, такую можно за неделю поднять до потолка нашим составом, прикинул я. Но вот, если сделаем все быстро, заплатит ли нам положенное, не уверен, значит, работаем не спеша. Сегодня вообще не трогаем ни опалубку, ни торчащую из нее арматуру, займемся коровником. Первое, что бросилось в глаза, это количество навоза на досках, и это еще чистили с утра. Как так засрать можно, ведь проход окаймлен кормушками, следовательно, корова стоит мордой к проходу. Доски и вправду погнили, то там, то тут проломлено. Тут и ходить опасно, вот черти, если не свое, так и следить не надо, злюсь я, доски есть, хорошие толстые, распилить их по размеру надо, но на пилораме напилит, размеры только им дать, говорит бригадир, весь пол, по уму, надо менять, под слоем навоза и не видать, что сломано, огорченно говорю я, весь так весь, немного больше заплатит нам, радует Андреич, зову ребят, все морщат носы от ароматов коровника, даю им задание найти, где доски крепятся к лагам и измерить длину и ширину досок. За сегодня есть план заменить первую часть пола. Сзади коровка пошился работник, молодой парень, как бы не из тех, кого я вчера отоварил. Характерно так фингалом светит и смотрит злобно. Его заданием было запускать конвейерную ленту сзади коров, ну и перед этим нагребать на эту ленту отходы. Нагребет, нажмет на кнопку, лента увезет груз. Интеллектуальный труд, но кому-то делать его надо. Доярки, разумеется, уже ушли, они утром затемно приходят. Работа спорится, ребята отдирают доски вместе с грязью и выносят их за коровник. На их место прибивают новенькие доски, а я даю коров. доит вручную, и подоили плохо, не выдоили, о чем я заметил бригадиру, на что получил ответ. Шурка забухала, ее коров доили последними, все вместе, а тут машина приехала и ждала их, вот и схалтурили. Пришлось показать класс с дойки, чем удивил абсолютно всех. Крутой боец, и коров доит, а мне жалко животных. Зато бригадир посмотрел, как я ловко даю коров, и побежал к соседу договариваться насчет забоя свиньи. Работы я не стеснялся, зато на обед кроме борща, гороховой каши с мясом и чая, был еще бидончик молока, выделенный мне за работу. Обед привезла Машка, причем не сама, на телеге. Нам всем досталось и по булочке, еще горячей, а Аркашке – две. Ему и борща налили поболе, чем нам, и грудь показывали в разрез, наклоняясь, пока наливали супчик. Аркаша у нас не уедет отсюда девственником, я чувствую. После обеда работать было лень, да и я скорректировал свой трудовой день в виду забоя свиньи. Ребята уже руку набили, доски отдирать и прибивать новые. За полдня поменяли 4 метра погонных прохода, и я, наконец, понял, чего тут такая грязь. Оказывается, тракторишка катается по доскам, привозя корм и грязь с улицы. Вот для отходов конвейер приспособили, а для кормления нет. Он сильно ругался на разобранный пол, пришлось буквально по одной снимать доску и укладывать новую, а она чуть уже. Еще одним геморром было количество лак, к которым крепился пол, чуть ли не через полметра, а гвозди забивать надо было вручную. Иду на забой свиньи, вернее, еду с Машкой на телеге. А красивая она девка, но не в моем вкусе, вроде и попа и грудь имеются, а талии нет, а мне нравится, когда есть. Так-с, что у нас тут, свинья уже со связанными ногами, инструмент, вроде кувалды, паяльной лампы и ножей, емкости под мясо и кровь, в основном тазики и ванны, хозяин, мужик 40 лет, тощий как запойный алкоголик и выглядит соответствующе. Хозяин отпросился на полдня с элеватора, где работают наши остальные парни. Девочек, кстати, определили в курятник и гусятник, а высвободившийся оттуда персонал отправили тоже на уборку зерновых. В Сибири конец августа, самая пора для уборки. Я видел кучу незнакомых комбайнов Енисей минус 1200, похожих на нашу Ниву, и уверен, такого же шнежного качества. Ничего посолидней, вроде Дона, тут нет, значит, урожайность низкая. Сразу договариваюсь с хозяином об оплате, мне предложили 5 килограмм мяса. Много, мало, если перевести в рубли, то будет процентов 10 от средней российской зарплаты, то есть 1004-5. Вот и зачем я перевел, я же никогда не платил, и сколько стоило это в будущем, не знаю. Растерявшись, соглашаюсь, но с уговором, что мне еще продадут столько же по 3 рубля за кило. Хозяин смотрит на меня скептически, но я показываю класс. Батя сейчас мной бы гордился. Начну с того, что я не бил свинью в сердце, а, подвесив, пробил в шею, перерезав яремную вену и сонную артерию. Это сразу ускоряет работу, не надо вычерпывать из грудины кровь. Кувалда не потребуется, киваю я на инструмент, осмаливаю лампой тушу и отдыхаю, пока шкуру мою теплой водой. Затем процесс отработан. Отделил голову, вырезал брюшину и так далее. За 3 часа управился, мясо вышло 170 грамм, а если учесть еще 5 свиней у мужика в загоне, то можно и не работать, одним мясом и заниматься. О чем я и сказал довольному хозяину. Мал ты еще, а комбикорм где воровать? По-простому пояснил он плюсы работы в колхозе. Встал вопрос, а как мне довести мясо до клуба, а вернее даже сначала надо до фермы, проверить там своих работников. И, видимо, задал я вопрос вслух, так как хозяин предложил привезти к клубу, если надо, на мотоцикле. В столовую бы его надо, жарко, сейчас испортится оно у вас там, а в столовой холодильнике есть, посоветовал он. Не успеет, шашлык буду готовить, сознаюсь я. 10 килограмм, ну, ты стахановец, могу помочь, за небольшую плату, у меня коптильня стоит, за 2 часа вам приготовлю, только куски будут большие, лень возиться, и он показал мне яму в земле, обложенную камнями. Мясо и рыбу он свешивал туда на проволоке. Я, конечно, согласился. Иду усталый и довольный на ферму, надо забрать ребят сегодня пораньше, успеем навкалываться еще, да и рублик сэкономим. Подхожу к ферме и слышу крики. Глава 18. Спешу на шум, гадая, кто это может быть. Оказалось, что происхождение фингала под глазом работяги я угадал верно, и сейчас человек 5 местных, возрастом до 25 лет, пытались взять реванш у моих парней. Им успешно мешал наш бригадир Андреич, который требовал не мешать работать, и вообще, отстать от детей. Сами нападавшие ждать конца работы не хотели, а хотели малость поучить щенков, причем палками и кастетами. «Что за шум, а драки нет?» – весело просил я, зайдя с тыла. Нападавшие обернулись и морды их округлились, как и лица моих товарищей, да и Андреич выглядел испуганным. «Чего это они?» – я вопрос задал, строже спросил я, ставя корзинку с помидорами на землю. «Помидоры мне дали бонусом за работу. Ты чего, парень, уже уходим?» «Так зашли, ты не злись, главное», – бормотали всякую ересь уже испуганные нападавшие, пятясь задом и уходя, поминутно оглядываясь на меня. «Толя, да ничего не было пока, я бы один половину забил бы, ты успокойся, а что случилось, а?» «Совсем сбил меня с толку Бибут. Анатолий, как там тебя по батюшке? Ты выдохни и тесак положи на землю». Спокойным голосом врача-психиатра, разговаривающего с буйным больным, сказал Олег Андреевич. «Тесак, бля, я же тесак принес бригадиру, он давал свой на забой свиньи. И этот тесак сейчас у меня в руках, не класть же инструмент на землю. И вид у меня не ахти какой, в крови одежда, мне ее не жалко было, я же в рабочий хожу, вот и не стал переодеваться при забое свиньи. Эй, вы че, придурки, сюда идите, просто поговорим», — крикнул я удаляющимся соперникам. «Какой там?» — я как тесаком махнул им призывно, так они и вообще на бег перешли. Встрял я. «Сейчас пойдут и заложат в ментовку на меня, а у меня в руках точно холодняк. Надо захватить его куда, только отпечатки стереть сначала. Андреич, твой же тесак, забери, а, тебе нес, сейчас только отпечатки сотру», — говорю я и, протирая рубахой нож, отдаю его бригадиру. Тот тут же бросает его на землю. «Да вы чего, свинью я зарезал, я же говорил, куда иду». «Ага, а зачем отпечатки стер?» — недоверчиво спросил умный Аркаша. «Это холодное оружие, за владение им дадут срок. Пусть вон Андреич с ним разбирается, оно мне надо», — пояснил я. «Эти кадры сейчас заявят в милицию, дело заведут, а так отпечатков нет, докажи что». «Ой, умора, а я не весть чего себе надумал», — стал ржать бригадир. «И главное, вид у него такой серьезный, нож, что-то в корзине красное, в милицию заявит. У нас один участковый, и тот мой родной брат, младший. Ничего тебе не будет, он по ножовщину-то не всякую регистрирует, а тут ножик в руки взял. Ой, умора, да и не будут парни жаловаться». Стою, чешу голову, скорее всего не врет, но с борзой кодлой этой надо разобраться по-любому, и желательно сегодня. «Ладно, забыли, показывай, что сделали», — решаю проверить работу своей бригады. «Мы только один прогон заменили, двухметровый. Петька Малышев себе по пальцу попал, лечили долго», — сознался Бибут, чему-то радуясь. «Чё ты скалишься? Подумаешь, палец. Ну не будет он в носу неделю ковыряться, работать все равно надо», — ворчу я, осматривая фронт работы. «За сегодня поменяли 6 погонных метров, чуть ли не из сотни с лишним. А нам еще кирпичную кладку делать». Разобрав бардак на рабочем месте, я дал команду переодеваться. Выходя на улицу, увидел подъезжающий мотоцикл с коляской, управляемый милиционером. В коляске был один из сегодняшних потенциальных обидчиков. «Стоять!» — крикнул мне мент и, держась рукой за кобуру, добавил. «Ковыпырнул. Серега, ты чего, с дуба рухнул, на солнце перегрелся?» — спас ситуацию Андреич. «Мой это тесак, мой. Нет у него холодного оружия». «Так это он еще и твоим тесаком зарезал?» — схватился за голову Серега. «Да свинью он забил, никто никого не резал», — обозлился бригадир. А этот сказал весь в крови, с тесаком на них накинулся, возмущенно посмотрел на парня в люльке мент и добавил. «Погоди, так это же Штыба. Вот дела, мы знакомы», — смотрю на мента и отказываюсь его признавать. «Это он сына моего в финале вырубил. Это Штыба, чемпион города по боксу», — прояснил ситуацию Сергей. «Нормальный у вас боец, а чего он не с вами живет, а в городе? Разошлись что ли?» — спрашиваю я. «Типун тебе на язык. Учится он в Красноярске, вот и выступает за местную секцию. А вот финалиста не узнали, казах он», — показываю на Бибута. «Был какой-то вроде похожий», — присмотрелся мент. «Но для меня все казахи на одно лицо. Да я и не следил особо за другими категориями. Садись, парни, подвезу до столовой». Стукач, нехотя, вылез и буркнул, уходя. «Попутали мы, Санек нас с понталыку сбил, нет претензий у нас. Отчего не сесть, если подвезете? А сын-то тут сейчас, каникулы же. Тут, скажу ему, порадуется, ответил папа финалиста города по боксу. Так, я сзади, оба Петра, в люльку. Бегут, Аркаша, пешкодралом. А чего я пешком? Хором спросили оба. У тебя ноги длинные, в люльку не влезешь, говорю Аркаше. А ты накосячил, план не выполнил, тыкаю очевидным фактом в лицо Бегуту. Хотя чего пешком? Бегом оба до столовки. И не дай бог позже нас прибежите. Бегут сунул для скорости слегка кулаком в бочину Аркаши, и тот вполне прилично побежал по дороге, казах еле успевал за ним. В столовой мы очутились одновременно с остальными нашими однокурсниками, Аркаша почти с нами вместе, а вот казах подстал. В столовой выгоняю из-за стола Лены парнишку из городских, не живущего в общаге, и спрашиваю, что, Лен, поднюхи решила. В магазинах пусто, но Анна Дмитриевна уехала в город, обещали торты привезти. Так и будем с тортиками праздновать, лучше чем ничего. Посидим у нас в клубе, будет шашлык, грамм по 200 на рыло, я купил у местных, соку еще взять в магазине надо, наверняка там есть, радую ее я. Толя, ты не шутишь, молодец, с тебя еще магнитола, кассеты у Аркаши возьмем. Да Аркаш, крикнула она моему сотруднику, только зашедшему в столовую с высунутым от усталости языком. Ага, прохрипел он, явно согласный на все, лишь бы его не тормошили больше. С местом для празднования мы решили просто, вытащили кресла, стоявшие раньше в кинотеатре, сбитые по 4 штуки вместе, на столах уже стояли банки с соком, и мы сделали еще салат из огурцов и помидоров со сметаной. Работодатель меня не обманул и привез гору горячего шашлыка в тазике. Кружки были у каждого, а вот тарелок было мало. Пришлось нанизывать куски мяса на палочки и раздавать толпе. Воспитателей пока не было, но мы не стали их ждать. Хотя все были после ужина, но горячий шашлык явно лучше перловки с рыбой, и все ели охотно. Я вручил подарок и получил благодарный взгляд от Лены. Вообще подарками озаботились немногие, но Аркаша, например, подарил продолговатую красивую коробку. Лена заглянула туда и покраснела. Надеюсь, он ей там ничего неприличного не подарил, поржало мое подсознание. Тут приехал Виталик и Анна Дмитриевна с тортами, а плотно он ее окучил, и выглядит она довольной, а еще, наверное, ехать не хотела, решил про себя я. От них пахло вином и шашлыком, вот они чего задержались. Косвенно подтвердила эту версию и то, что они отказались от оставленной им порции мяса, и даже не попытались узнать, чего мы там пьем в стаканах. Тортики подняли градус веселья, и я вытащил магнитолу. Что сказать, у Аркаши приличная фонотека и ни разу не японская. Лена медлики принимала от Петра, который Колесников, от меня и разок от Аркаши. Потом Аркашу оккупировала настырная Оксанка. Внезапно раздался звук моторов, и я увидел парочку восходов с местными парнями, подъезжающие к нам. Что едут с миром, было ясно по 3-литровым банкам пива в сетках у пассажиров сзади, и по моему сопернику по боксерскому финалу. 4 парня, все рослые, в возрасте, но я видел, как уважительно они относились к местной звезде бокса Серегё. Да вот такая богатая фантазия у мента, назвал сына своим именем. Мы поздоровались по-взрослому, ну как мы, я и Бегут с приезжими. Обсудили пару тем, вспомнили общих знакомых, в том числе и тех, кого отоварили. Парни уже в курсе были, и что я корову могу подоить, и свинью забить, так, что в их глазах я городским не выглядел. Наш курс потихоньку начал расползаться по разным местам, что и говорить, а с десяток парочек на курсе уже наметилось. Вы в пятницу на дискотеку приходите к нам, и в субботу, сказал на прощание Серега боксер. Среди приехавших был еще один крепкий парень, тоже Сергей, который ростом был выше Аркашки и с мускулатурой, сравнимой с моей, но руки лопаты выдавали в нем просто силача, а не бойца. Пиво они нам подогнали за свой косяк, стукачество ментам. Они, конечно, не на свои покупали, а на деньги тех, кто нас бить пришел, а потом, сбежав еще, и участковому стукнув, не по понятиям местным. 4 3-литровых банки пива и пару вязанок рыбки. Рыбка, конечно, не наша, ростовская, а качеством похуже, дома мы такую и не солим. Окуньки, например, они бы еще ерша притащили с пискарем, но под пиво пошло хорошо. Я специально не стал наливать никому, чтобы не получилось, что я детей спаиваю, пусть сами наливают, кто хочет, и просто взял банку, сел к Ленке за стол. Она смотрела за нашим братанием с интересом, но не подошла. Осторожная она чего-то сегодня. Парни уж больно там здоровые, сказала она, когда я ее спросил об этом. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Я притащил колбаску и орех с изюмом. Ну и тихонько перелил во фляжку коньяк. Танцевали до темна, потом я дал команду отбой, но куда там. Парочки отправились дружить по окрестностям. Воспитателей не видно, Аня с Виталиком наверняка дружат организмами, а третий наш воспитатель бухает. Кот из дома, мыши в пляс, никакой ответственности. Танцевали, целовались, весело было. Отвел Ленку, положил на кровать, раздевать, конечно, не стал, но в коробку заглянул. Там лежал лифчик, по виду импортный. Вот такая я свинота любопытная, и ведь не стыдно. Утром продрал глаза и вижу. Глава 19. Во-первых, передо мной папа Оксанки, слава тебе Господи, одетая. Не то, чтобы я ее папу узнал из тысячи, но джинсы точно ее. Во-вторых, голос, тоже ее. Оксанка склонилась над Аркашей, его кровать через проход от моей, и чего она делает, не видно. Вижу стул, Оксанка что-то расставляет и бормочет, то ли сама с собой, то ли с Аркадием, все-таки с Аркашей. Ну, вот глоточек сделай, легче будет, уговаривает она его, немного подпрыгивая, отчего ее округлости в джинсах шевелятся. Жениться вам, барин, надо, глумиться надо мной мозг. И вправду, бабы давно не было, а кругом куча молодых и длинноногих, хорошо еще грудь не у всех выросла. Тьфу, гормоны сраные, все мысли о бабах. Взял бы вчера Ленку, да в кусты, она бухая точно бы дала, вот даже Аркаша обломилась. Судя по всему, зудела басовитым шмелем мысль. «Да все, выпил, выпил, умереть хочу», — взмолился пациент Оксанки. «Ты на меня сейчас задницей сядешь», — громко говорю я. Заботливая подруга подпрыгнула, обернулась, сказала «Ой» и убежала. Около измученного Аркаши стоял стул с куриным бульоном и пол-литровой банкой соленых огурцов. «Мне бы такую заботу». «Ну что, тебя можно поздравить?» — ехидно спросил Аркадия, не спящий. «Оказывается, бибут. Не помню ничего», — пожалился тот, — «может и было, как же голова болит». Малышев Петька еще спал, а Колесников уже ушел, туалет, видно, утренний совершать. Молча достаю цитрамон, заставляю выпить пьяницу таблетку и иду умываться. На улице после вчерашнего, бардак, поэтому поступаю просто, всех, кто уже умылся или просто неосторожно вылез на улицу, отправляю на уборку. Парней, конечно, девочек я жалею. Быстро набралось человек 10, и поток новой рабочей силы прекратился, никто не выходит. Смотрю, остальные пацаны просекли опасности, стоят, расплющив носы, не выходит во двор, смотрит в окно, как другие работают. Дети, вздыхаю и беру метлу, подмету двор вместо физзарядки. Тут появляется довольный Колесников, перевели его. Папка сказал, будет служить на узле связи, там коллектив небольшой, бардак сразу видно. Ты про что? Удивляюсь я, да про солдата. Я же, как приехали, сразу папе позвонил, он показывает мне бумажку солдатика, которую я Петру и отдал. Мне стало стыдно, я забыл про пацана, а хорохорился ведь. А вот Петька ничего так, ответственный. Петруча, красавец, на тебе метлу, прояви себя в труде, протягиваю ему инструмент. Да я еще не умылся, ну давай, без особой охоты берет и начинает убирать двор. Завтрак. Половина курса не ест. Или тошнит, или вчера отожрались, да плевать. Пришли на ферму, там уже бодрый Олег Андреевич сгружает напиленные доски. Хорошо вчера поработали, радуется он, но я с ним не согласен. Решаю отложить кирпичную кладку и заняться вплотную полом. За сегодня, не отвлекаясь надолго на обед, нам его опять привезли на телеге, сделали ровно в два раза больше, чем вчера, 12 погонных метров. Могли быстрее, но мешал тракторишка. Как я разглядел сегодня марки ДТ-20, без кабины, но все равно, сковырнуть старые доски, прибить новые, я посчитал около сотни штук за рабочий день, 5, не сильно могучим и умелым, пацанам это предел, дней 8, минимум, тут провозимся еще, прикинул я, и решил послезавтра начать кладку стен, пусть доски будем дольше класть, зато работу по постройке сразу видно, да и понять надо, сколько мы со стенами будем возиться. Послезавтра суббота, но за всех решаю, поработаем. Крышу Андреич сам сказал, делать станет, это его, мол, вклад в работу. Сачок он и ходок. И еще алкаш, к вечеру уже в хорошем настроении, ждет доярок, вроде как баба у него там. Это мне по секрету сказал недобитый говночист. Я бригадира не осуждаю, он холостой, а что баба замужем, так это ее дела. Вечерком пытался опять задружить с Ленкой, но обломался, дни у нее не те, что ли. А у Аркашки было все на мази, вечером ушли гулять с Оксанкой и вернулись за полночь, губы распухшие у обоих. Выдал ему было пяток индийских презиков, так он в ответ развернул несколько полос советских по 10 штук в ленте. По молодости не понимает, что есть разница в ощущениях и в качестве. От нечего делать вечером стал учить Бибута английскому языку, и неожиданно обнаружил, что у меня еще несколько учеников, в том числе Ленка и оба Петра. Вместо лингофонного кабинета использую магнитолу и песни на английском языке. На следующий день, в пятницу, закончили пораньше, но сделали такую же норму. Дискотека. У меня, кстати, полфляжки коньяка осталось, мне хватит, остальные вышли из доверия. Налил одному, так он гляди того женится теперь. Оксанка его даже от дискотеки отговорила, дал им ключ от комнаты, нечего клещей по лесу собирать. Я все думал, а где местные устраивают дискотеку, ведь клуб занят нами, а выяснилось, есть еще одно отдельно стоящее здание, за деревней. Там раньше была МТС, но последние лет 5 оно было передано Катыку под склады, и последние 3 года пустовало. Пол там был хороший, бетонный, места много, крыша не текла, и местная молодежь нахалом заняла постройку. Танцевать отправились не все, во-первых, у нас уже ребятки частично разбились на пары, и им друг с другом интереснее, чем на чужом празднике, во-вторых, кое-кто боялся местных, а есть и заучки, им бы книжку почитать, а на танцы они сроду не ходили. Ленка тоже не пошла, подтвердив мой прогноз про не те дни, остался и Малышев. Дурачок, ничего тебе не обломится, решил я про себя. Короче, отправилась на танцы человек 12 всего, 3 девушки среди них, а я за старшего. Оно мне, конечно, не надо, но никто из воспитателей не пошел с нами. У меня задача минимум, найти бабу на рабочий сезон. Как там, в песне у Высоцкого, нашел себе вдовушку и пьет из нее кровушку. Перед входом на дискотеку собралась толпа, уже бумкает музыка, вход, 10 копеек. Откуда столько молодежи, удивляюсь я. Потом понимаю, лето же, пусть в деревне 1000 человек, если взять молодежь лет с 14 до 30, а тех и тех я тут наблюдаю, то человек 300 может набраться. Заплатили, зашли. Внутри так же дорого-богато, как на нашей деревенской дискотеке, тот же шар зеркальный, та же убогая цветомузыка, даже ностальгия по дому пробила. Танцуют пока немногие, человек 20-30, остальные стоят и степенно общаются. Ну и как тут выбрать бабу? Темно, видно плохо, вызывать всех по одной на улицу. В огорчении выхожу на улицу и встречаю позавчерашнего гостя, привезшего нам пиво, Серегу Силача, пьяного уже. Здорово, спортсмен. Облапил он меня, за самой малостью не раздавив при этом. Чего ты тут? Пришел потанцевать, может, с кем познакомлюсь. Решаю подключить нового кореша к своей проблеме и зря. Так заходи. Я сам не хожу туда, но меня тут все уважают. Слова никто не скажет. Скажи, что мой друг. Слушай, а давай возьмем доярок и ко мне, у меня брага поспела, соблазняет он. И отказать неудобно, видно, что от души предложил. Да я еще не присмотрелся ни к кому, темно там. Позже, может, зайду к тебе, отмазываюсь, как мне кажется удачно, я. Удачно, я местной специфики не учел. Серега и вправду центровой, к нему так уважительно подходит поручкаться, а некоторые и вовсе кивают опасливо со стороны, он и не всем отвечает. Темно, так озадаченно спросил он, глядя на еще светлый вечер, что стало ясно, он и вправду никогда внутри дискотеки не был. Давай зайдем, давай, без особой охоты говорю я, уже предчувствуя нехорошие. И главное, я же сам свет там делал, я же электрик, сказал он таким тоном, каким мне мой знакомый сообщил, что он миллиардер, рублевый, конечно, пока. Где тут выключатель? А, вот он и правду был электрик. По крайней мере, где находится рубильник в темноте, нашел сразу. Свет загорелся, музыка немного поиграла и затихла, а в нас вонзилось несколько десятков глаз. Да абсолютно все на нас посмотрели, парочка парней даже икнула и свистнула, не разобравшись, поначалу, на кого, но тут же затихла. Серега и вправду был центровой тут, но совершенно не разбирался в искусстве обольщения. Вот, светло, весело сказал он, и добавил звучным голосом, поведя рукой из стороны в сторону, выбирай, испанский стыд, так стыдно мне не было никогда, ни в своей прошлой жизни, ни в этой, на нас смотрели как на идиотов, и это еще мягко сказано, Серега даже этого и не заметил, и начал подходить то к одной девке, то к другой, не сильно выбирая ни фигурой, ни молодостью, ни красотой, да и наличие кавалера у дамы его тоже не смущало. «Пошли с нами водку пить, морду бить не будем», — уговаривал он женский контингент, заставляя тех шарахаться от него. «Вокруг нас быстро образовался круг. Серега, пошли, чего скажу», — быстро вывел я его из зала. Вспомнил. «Мне позвонить надо срочно по межгороду. Где телефон найти?» «Телефон? Да у меня дома есть». Тут же забыл пьяный друг про выбор девочек на вечер. «Во, идем, а потом к дояркам. Увожу из склада дискотеки я его». Дома у него и вправду был телефон, да еще и межгород работал. Пока шел, куда позвонить не придумал, стою, верчу 07, бинго. Позвоню в Москву девочкам, благо номер я запомнил, они же вроде в Индию собираются. Жаль, Индиру Ганди мне уже не спасти. Трубку взял Платоныч, который сразу не узнал меня, но на позывной судак его память отозвалась. Пару минут беседы и выяснилось, что девочки едут без него, а сейчас они в Красноярске, вернее, почти, в Ачинске, и уедут только в воскресенье вечером. Они там в самой лучшей гостинице живут. «Дыра, говорят, дырой», — ржет Платоныч. «Эх, хотел с ними поболтать, заказать чего-нибудь из сувениров. Притворно огорчаюсь я, а у самого сердце стучит от радости. Я в деревне, коровник строю, до сентября точно тут буду. Ну, привет им». План, как всегда гениальный, родился в секунду. Подкинуть им письмо якобы от КГБ про Индиру, там напишу все, что помню на английском, они сдадут в Индии его куда надо, я уж так письмо составлю, что деваться им некуда будет, кроме как сдать, только ехать надо инкогнито. Ну, подкинул и подкинул кто-то письмо, на меня и не подумают, ведь они меня и не видели. Сложный план, но выполнимый, только надо до этого Ачинска добраться как-то, и единственный для этого день, воскресенье. Оглядываюсь, хозяин, немного протрезвев, старается задавить градусом протрезвления. Три комнаты, живет не один, но жены не видно, может, куда уехала. Он, позвонив кому-то, сообщает: «Три телефона в домах у нас всего, у меня, у председателя и у участкового. Мало ли, вдруг свет срочно делать надо. Сейчас придут доярки, и еще пара дружков-нахлебников на брагу набегут. Да мне не жалко». Опять хвастается он. Дом Сереги наполняется гостями. Уже пришла одна доярка, с четвертым размером груди и с такими бедрами, что руками не обхватить, но удивительно симпатичная на лицо Италия есть. Анфису Чехову напомнила мне. Пришли еще два парня и сейчас уже выпиваем по первой. Я от браги отказался и налил себе коньячка. Другие брагой не брезгуют, градус есть и ладно. Тем более на халяву. Стук в дверь, и в дом завалился еще один парень, обнимая какую-то мелкую деваху за плечи. Капец, это Ленка же, и вид у нее несчастный, заплаканный. Он что ее силой затащил сюда, а вот и мы. Смотрите, кого я в деревне нашел, правда идти не хотела сначала. Ржет крепкий парень лет на 10 меня старше и на полголовы выше. А вот и я, вскакивая, бью крепыша в челюсть, отчего тот, оторвав ноги от земли, летит аж параллельно полу, ударяясь башкой в стенку избы. Глава 20. «Штыба, ты чего?» — вскидывается Серега. «Я уже и дояркам на ферму позвонил. Надо же, мою фамилию вспомнил. А ничего, я так ударил. Повезло немного, что крепыш уже не трезвый и шатается. Вот он на чуток потерял равновесие, а тут такой импульс в голову. Ведь не хотел драться. Сегодня он мою девчонку сюда привел». Рявкаю я и гляжу на всех бухающих папиным взглядом. Не зря тренировал его, проняло даже доярку Елену, та аж всхлипывать перестала. «Я к тебе на дискотеку шла, а тут это и меня за шею, вот так больно пальцами», — затараторила она. «Капец тебе, пальцы сломаю сейчас, искренне обещаю я», — начавшему вставать оппоненту. «Толян, стой, он комбайнер, нельзя его бить», — привел вдруг довод хозяин дома. «Дебильный довод, как по-моему, но немного времени он выиграл. Подхожу к Ленке и говорю: домой идем, не реви, никто тебя не тронет». Тут во дворе слышен шум, потом истошный визг собаки, марки дворняга, которая сидела на цепи у Сергея, тяжелые 2-3 чьих-то шага, и звук выломанной двери, падающий в коридор вместе с косяком. Инстинктивно загораживаю Лену и хватаю нож со стола. Пусть против ножика попробуют дернуться, но в комнату заваливается Виталик, немного бухой, голый по пояс, с какой-то полутораметровой железякой в руках, наверняка, запасная часть от чего-нибудь. За ним влетает Анна Дмитриевна, не в неглиже, конечно, но одета весьма легко. Виталькина майка, не скрывающая крупных сосков, но висящая почти целомудренно, до колена, и в чулках, волосы распущены и убраны назад. За Аней влетела воробушка Моля Синицкая, подружка и соседка Лена, и сразу начинает вопить, тыкая во всех сразу пальцем. «Вон тот гад, что уволок Лену», — тыкает она в поверженного крепыша и потом тычет в меня. «А вон Штыба, к нему она пошла на дискотеку, говорит, чтобы девки деревенские его не увели». «Толя, ты его?» — спрашивает, нехорошо оглядывая крепыша, Виталя. «А вон тот здоровяк, которого Толя увел с дискотеки», — не унимаясь, тыкает Синицкая в хозяина, заставив того икнуть и сесть на диван. «Виталя, Анна Дмитриевна, я его уже наказал, не бейте сильно, и добавляю, так же дебильно, как и Сергей, он комбайнер, сейчас я из него доярку сделаю», — хватает за шкирку и поднимает похотливого комбайнера десантник. «Я доярка, я», — орет доярка, вставая на защиту парня, — «меня бей». Она единственная, кто без опаски глядит на десантуру, наоборот, взгляд у нее такой, будто ребенок мороженку увидел и хочет ее попробовать. «Так, ребята, на выход, этого комбайнера вытаскивай тоже», — быстро ориентируется Аня. «Братан, я бы знал, что такая гнида, не звал бы его», — говорит Серега на прощание. «Иду с Ленкой в клуб, спать надо, та уже отошла. По дороге продумываю будущее письмо. На самом деле я его давно продумал, но нужна печатная машинка, и я, кажется, знаю, где ее взять. У нас в клубе в подсобке стоит нулевая машинка Любава. Ею, если и пользовались, то немного. В то, что будут искать машинку, я не верю, может, зря. Писем будет два, одно на хорошем английском, которое выдаст информацию о покушении, второе сопроводительное, якобы от КГБ. У меня и печать есть, кпшная. У Ленки еще в общаге подрезал. Ну как печать, значок с щитом и мечом и надписью КГБ СССР. Утром бредем на работу, Бейбут не выспался, но пришел без сбитых костяшек и финалов, я детально его не расспрашиваю. Идем на ферму, там я беру в помощники казаха, остальная троица пусть и дальше пол перекрывает. Снимаем опалубку, готовим раствор, класть я не доверю никому. Спрашиваю у бригадира, как доехать до Шарыпова, ведь то, что из родников ходят автобусы до Ачинска, маловероятно. Он пояснил, что по дороге за деревней ходят междугородние автобусы и в Шарыпово, и в Красноярск, если надо. Уже хорошо, выйду рано, сяду на автобус Шарыпово-Красноярск и доеду до Ачинска. До обеда поработали ударно, но поскольку обед не привезли, отправились в столовую сами. Только поели и собрались назад, как закапал дождь. Совместно решили не идти на работу, а набрав на талоны булочек, отправились к себе в клуб. Там я проверяю в кладовке машинку, закрываясь от любопытных взглядов. Облом, она только с русскими клавишами. И как мне написать на английском? Беру тетрадку и пишу, стараясь менять почерк. Неожиданно понимаю, что могу писать двумя вариантами почерка, моим нынешним и моим из прошлого тела. Не парясь, пишу два варианта на английском языке и печатаю сопроводительный текст. Феодата. Главное управление КГБ СССР по Г. Москве. Сопроводительное письмо. В дополнение к проведенному инструктажу. Поручение. Передать данное письмо, один лист прил, и данную сопроводительную записку сотруднику таможни Республики Индия после пересечения границы. При возвращении из поездки в СССР в трехдневный срок отчитаться куратору о выполнении поручения. Полковник Гордеевский. Вместо печати, оттиск значка КГБ СССР. Надо сказать, фамилию для подписи я выбрал тоже из своей тетрадки. У меня там в списке предателей, Калугин да Гордеевский. К сожалению, без инициалов, не помню. Пусть присмотрится к гаду. Я понимал, что теток я подставлю, и хрен им потом куда выехать лет пять, пока СССР не начнет распадаться. Вечером комсомольское собрание, посвященное вчерашнему ЧП. Анатолий, ты как комсорг должен принять меры. Лукарь надо исключать из комсомола и гнать из школы, рубанула Анна Дмитриевна. А вы личные дела смотрели? Родители там кто? Спрашиваю я. Папа у тебя забойщик, мамы нет, что я должна увидеть? Я про Лукарь Лену, уточняю я. Смотрела, Фиа там только без места работы, а что такого? Не понимает она. Странно, да, вроде бы статья за тунеядство есть, а родители у нее, члены партии, не работают. Навожу на мысль я. Что ты хочешь сказать? Ну скажи. Развелось умников, раздраженно говорит замдиректора школы. Они в КГБ оба, оно вам надо Лукарь исключать? Вы думаете, они не поинтересуются за что, и кто должен за порядком следить, не узнают, и как следили, тоже не спросит. Анна Дмитриевна на столь явный наезд и пошлый намек лишь молчит и краснеет так, что кажется, сейчас из ушей пар пойдет. Подумаешь, живет в Бородино каком-то, ну а что ты предлагаешь? То окно ей разобьют, а она там пьяная и с парнем голые, то подерутся из-за нее, то вообще чуть не изнасиловали. С истеринкой в голосе говорит Аня. Анна Дмитриевна, про тот случай уже было решение, а по вчерашнему ну проблемная девочка, красивая, избалованная, но неужели мы с вами не справимся? Я со стороны нашей первичной ячейки комсомола шефство возьму, ну не сам, например Синицкую Олю, ее соседку, этим озадачим, вы беседу проведете с Леной, чтобы все правильно у нее в голове уложилось, но по-доброму, без скандала. Она сама жертва, в конце концов, а если у нее с психикой проблемы будут, успешно забалтываю я Аню, так и сделаем. Толя, откуда в тебе вот это? Но спасибо, я запомню, при случае помогу, неожиданно соглашается она со мной, закусив губу. А с Синицкой жестоко, но верно, пусть следит, раз вызвалась. Инициатива имеет инициатора, говорю я, и мы оба смеемся. Пойду, поговорю с Леной, решает Аня. Анна Дмитриевна, завтра в Шарыпово хочу отлучиться, купить кое-что. Даже спрашивать не хочу, что именно, но к вечеру, чтобы был, машет рукой она и уходит. Собрание все-таки провели, но тональность уже была другая. Для начала Анна Дмитриевна нас похвалила, мол, работает хорошо, колхоз на нас не нарадуется, особенно отличается бригада штыбы. Потом проехалась по мелочам. Бардак в помещении, уже неделю пол не моет никто, надо выбрать дежурных, ладно еще сухо было, а сейчас после дождя нанесли грязи и только подмести пол уже не выйдет. Отдельно остановилась на культурно-массовых мероприятиях, опять мне думать, чем детей занять вместо дискотеки, которую она запретила, и вообще запретила гулять по деревне вечером. В этом плане она мягко пожурила Лену, и я от комитета комсомола курса предложил взять над ней шефство Синицкой. Синицкая, не ожидавшая такой подставы, была почти в истерике, но все остальные радостно проголосовали за. А чё, не им же поручили. Я сел и назначил уборщиков помещений, по 6 человек на каждый день, составил график на неделю. Да, вышло 42 за 7 дней, а нас 40. Включил дважды лукарь Лену, ну и Синицкую Олю, раз она шефствует над подругой. Оля так добро глянула на меня, что захотелось иметь в кармане не только ножик с кладешок, но и пистолет, на всякий случай. Но девушка выдержанная, хоть и пошла пятнами по лицу, но спорить не стала, понимает, что бежать на паровоз и кричать задавлю, не самая лучшая идея. Себя я поставил в списке первым, как и своих 5 помощников. Да, 5. К нам прилепилась Оксана, которая в свободное время от Аркаши не отходила, и уже получила за это бонус в виде духов. По крайней мере, раньше от нее так приятно не пахло. Начинаю с комнаты парней. Беру пару ведер воды, несколько кусков хозяйственного мыла и крошу его в ведра. Затем взбалтываем воду в ведре до состояния пены и разбрасываем веником пену ровным слоем по полу. После этого набирается чистая вода, и пена убирается с пола тряпкой, после чего пол протирается насухо. Вроде сложно, в армейке я этих полов гектары перемыл, пока был в учебке сержантской. Идешь, бывало, дневальным, а их обязанность – мыть полы и не заставить никого, все одного года призыва. Рота пришла с занятий, натоптала, дежурный по роте гонит мыть взлетку, так называют широкий проход между кроватями. Реально взлетка, 70 метров в длину. И это еще без извращений, кои в великом множестве выдуманы в тех частях, где уже есть деды и духи. Собственно, в армии полы только духи и мыли. А как приходит новый призыв, то у духов, праздник, они больше к тряпке ни разу не притронутся. И против никто не был, ибо понимали, или ты полгода моешь, но каждый день, или 2 года, но через день. Я бы выбрал полгода, но сержанты полы не моют, такой вот бонус. Короче, за 1.5 часа мы привели в порядок помещение, расстелили тряпки перед входом, чтобы ноги вытирали, поставили железяку, чтобы скоблили подошву от грязи. Я бы еще и разуваться заставил, но как заставить девочек? Парней мы с Бибутом смогли бы. Он, после вложенных усилий, так смотрел на тех, кто недостаточно чисто вытер ноги, что, ей-богу, половина сами разувались на входе. Утром я предупредил казаха, что еду в Шарыпово, тот было подорвался со мной, но я намекнул, мол, к бабе еду и он лишний. Простодушный Бибут мне поверил и лишь завистливо вздохнул. Наши девочки чего-то его не жаловали лаской, как и меня, Впрочем, рано утром, взяв деньги и конверты с письмами, иду на остановку. Идти не очень удобно, моросит дождь, зато появился повод надеть новую курточку из березки, кожаную. Уже подходя к лавочкам остановки, нет там никакого укрытия, только лавки, я увидел подъезжающий автобус. С криком бегу к нему, машу рукой, но высадив пару бабок, приехавших за каким-то чертом так рано из города, двери автобуса закрываются. Глава 21. Бегу и машу руками, и о чудо, автобус тормозит и открывает дверь. «Быстрее, парень!» – ворчит дедок-водитель. Оглядываюсь, автобус по ЗИК полупустой. Узнаю, сколько должен за дорогу до Ачинской, отдаю водиле. Взамен мне дают квиток. По причине раннего утра очень хочется спать, сажусь на пустое сиденье без соседей и засыпаю. Просыпаюсь от толчка в плечо. «Ты бы место уступил бабушке!» Слышу я голос тетки лет 50 с рюкзаком за спиной. Оглядываюсь. Вокруг уже толпа народу. Рядом со мной сидит деваха симпатичная, что-то жует. За окном автовокзал Назарова. Я уже выяснил, что от Назарова до Ачинска меньше часа езды, но вставать неохота, с чего ради. Она вон с рюкзаком, не тяжело ей, по виду, и фейс такой откормленный. Закрываю глаза и пытаюсь поспать, но будет опять противный голос бабки. «Ты посмотри, какой пионер наглый! А ну встал, быстро! Можно не орать?» Спокойно отвечаю я. «Слышь, парень, ты бы и, правда, того уступил. Ей стоять тяжело», — влез водитель. «А что, вам уже разрешают стоя возить пассажиров по межгороду?» Наезжаю в ответ я. «В поход с рюкзаком идти не тяжело, а стоять не может. Ну, молодежь, этот хамит», — тетка тычет в меня пальцем. «Это вот, крашеная, заявила, что беременная, а живота-то не видно. А я пенсионерка, вот мой пенсионный. Что вы хотите, чтобы у нее через 3 часа живот уже был виден?» Серьезным тоном осведомляюсь я. Крашеная вкуривает сразу и начинает ржать, за ней смеется и весь автобус, в том числе пенсионерка. Хотя, судя по году рождения, ей ровно полтинник. «А ты ничего такой, юморной», — пихает меня локтем не очень культурная девушка. «Куда едешь?» «Ачинск». «Жаль, я бы с тобой задружила», — заманивает меня она. «Поехали в Красноярск». «А я не хочу. И зачем я вообще в ссору ввязался? Теперь меня могут запомнить же». Автобус прибыл в город к 10 утра, накрапывал дождь, но я был полон сил и энергии. Интересно менять будущее, тем более, из ближайших событий, я помнил только аварию в Чернобыле, но это, следующий год. Сейчас предстояла сложная работа, найти девочек, вернее, сначала гостиницу, потом номер комнаты, а уж потом как-то их. Я был готов уехать и не солоно хлебавши. Чего ради мне рисковать и засвечиваться ради пусть и друга нашей страны? Хотя название гостиницы мне было известно, Ачинск, разумеется. Куча народу, ведь рядом ЖД вокзал. Здание все то же, что я видел раньше, проезжая по Транссибу, но, несмотря на молодость, выглядит не очень. Грязное какое-то, но много стекла и смотрится по-современному. Пока Ачинск меня не впечатлил. Хотя девочки интересные есть, вон парочка с сумками пошла. Такие попки. Пойти помочь донести до поезда? Черт, это же Маринка и Оксанка. Они же вечером должны уехать. Понятно, что уже желания помочь им нет, зато появился инстинкт следопыта. Действительно, они идут на поезд, который только объявили, номер 1. Садятся в 3-й вагон, плацкарт, чего экономит. На улице уже толпа народа, кто-то сошел, кто-то садится, некоторые выбежали на вокзал. Девчонки вышли через минуту уже без сумок, стоят щебечут. К ним тут же подходит усатый мужик, который, видимо, из этого же вагона и вышел покурить. Болтают, как попасть внутрь. У входа проводник. План созрел моментально. Вижу старушку, не ту липовую из автобуса, а настоящую, фронтовичка, ордена надела. «Бабушка, вам какой вагон нужен? Давайте помогу с сумкой», — говорю я. «Тоже мне внучок нашелся. Мне всего 65, сама справлюсь», — строго говорит она, и тут же, противореча себе, добавляет: «В 6-й, мне только поднять в вагон, там я волоком дотащу по вагону. Вот еще, я комсомолец или кто?» Возмущаюсь я и с трудом затаскиваю тяжеленный чемодан под взглядом проводницы, которая не мешает мне попасть в вагон. И как она его доперла до поезда? «Буржуй ты, как по мне, вон куртка у тебя немецкая», — ворчит старуха. «Куртка может и немецкая, а сам я советский, а как вы догадались, что немецкая?» «Доводилось читать вывески на этом языке», — улыбнулась, вспоминая, фронтовичка. Я заткнулся, и после помощи быстро перешел сначала в пятый вагон, а потом к девушкам в четвертый. Вагон пуст, а их место около туалета. Узнал я их куртки, тоже, кстати, нифига не советские, да они же дамы модные. Кладу и той по письму в карман, используя платок, чтобы не было отпечатков, и тут же исчезаю. Выхожу там же, где и зашел, еще не хватало, чтобы меня проводница начала искать после отправления поезда. Оксанка и Маринка стоят и беседуют уже с другим мужиком, моложе прошлого. Первоначальный ухажер стоит около толстомордой тетки и помогает ей кушать беляшек. Жена, наверное, очень уж у него взгляд тоскливый. Только исчезнув в недрах вокзала, вздыхаю облегченно. «Ну, Индира, какой-то из твоих богов тебе благоволит». По тоненькому прошлась. Об индуизме я знал мало, читал как-то книгу, в которой утверждалось, что все праведники попадут на планету Брахмалока. Как по книге, так скучнейшее место для меня. Там все поют и танцуют, а еще ничего не делают. А скука, и для этого просветления. Нельзя было заниматься денежными махинациями, пить, курить. Заниматься сексом было можно, но в браке и только для зачатия детей. Высоцкий пусть восхищается, а я сразу сказал, нет таким правилам. Я православный. Тут же подтверждая это, купил беляш, как мне сказали, свинина-говядина-фарш. Вкусный, скушал за минуту, и иду дальше, размышляя о религии. Выныриваю из воспоминаний, натолкнувшись на трех парней на подходе к кассам автовокзала. Те загородили мне путь, все выше меня, но не намного, в кепках, руки в карманах. «Слышь, типок, чё-то я тебя раньше на привозе не видел», — говорит один из них, с фиксой, и цыкает слюной на бетон. «Как зовут?» «Бляха-муха, их еще не хватало». Но тут уж как-то так, тут поперло, а там нет. Хотя, почему нет? Руки в карманах, у всех троих. Похожу близко, почти прижимаясь, к фиксатому, и толкаю его грудью. Может потому, что я с отбросами не общаюсь, говорю я и роняю подножкой главаря. У меня тут поддержка есть, лучше вам исчезнуть. А зовут Толяном. Иду сквозь его сообщников к кассам, оставляя их в недоумении. Никаких правил не соблюдает. Читаю я в их глазах, а побазарить, а поугрожать, а потолкаться, еще и пугает неизвестно кем. Я не пугаю, это называется взять на понт. Автобус через 5 минут, а мне еще надо отлить. Туалет я вижу, как вижу и своих обидчиков, ждущих меня. Жду пару минут, наблюдая за посадкой в автобус, и когда очередь, желающих положить багаж, редеет, решаюсь. Ухмыляюсь наблюдающим и иду к одноэтажному зданию с дверями с обеих сторон. Мы и же, как я понимаю, у входа в туалет стоит еще тройка парней, и вопрос у них ко мне тот же. «Че-то я тебя раньше на привозе не видел». Слышу сзади торопливый звук шагов первой троицы и решаю подерзить. «Не видел, увидишь, сейчас кореша мои подвалит, вломим вам, чтобы зрение наладилось». «Вот ты, Толян, куда запропастился?» Радостно ощерился фиксатый. «Парни, поясните этой троице, кто на привозе в авторитете». Громко в никуда говорю я и заскакиваю в туалет. Выхожу через пару минут, а гопота еще маслоится между собой, не забывая матерно ругаться. Парочка в партере изображают борцов, парочка скачет козлами друг около друга уже с разбитыми носами. Еще парочка уже и не рвется выяснять, кто есть кто на привозе. «Пока, бездари», говорю я, увидев открытые двери автобуса. Успел почти к отправке. Сажусь к окну и вижу недоумевающие рожи местных бандитов. Сейчас они, конечно, прояснят друг другу, что я им совсем не кореш, но я уже еду назад. Обратно автобус едет уже полностью укомплектованный, и рядом со мной дед, явно желающий зацепиться со мной языком. Фиг ему, сплю, но в Назарово остановка, успеваю купить минералки, после беляша жажда мучит. Еду довольный, смотрю на природу и опять засыпаю. Наверное, меня транспорт укачивает, в прошлой жизни такого не было. Спал я крепко, а водитель не следил за тем, кто и где выходит, и проснулся я уже в Шарыпово. Проехав свою остановку, меня растолкали добрые люди. Выхожу в недоумении, как я так мог много спать. Гляжу на часы, час дня, хочется кушать, в туалет и бабу. Именно в таком порядке. Оглядываюсь, ищу, где можно перекусить.